Участники международного семинара по идеям ЧЧИ на тему «Против империализма, за самостоятельность и солидарность» 8 сентября прислали уважаемому Ким Чен Ыну письмо. Особое значение последнего международного семинара отмечается в письме, объясняется тем, что он состоялся на родине ЧЧИ в историческое время, когда весь корейский народ добивается крутого подъема в построении могучего социалистического государства с большой гордостью за то, что на 7-м съезде Трудовой партии Кореи избрали уважаемого Ким Чен Ына ее председателем. Участники семинара всем существом ощутили благородное чувство морального долга и верности Ким Чен Ына идеям и делу вождей и предшественников, увидели незыблемую позицию и убеждения Кореи. Действительность Кореи дает всем приверженцам Ким Ир Сенизма, Ким Чен Ыризма, выступающим за дело самостоятельности народов мира, веру в светлое будущее и торжество. Дело самостоятельности всех стран мира, начатое и победно направленное президентом Ким Ир Сеном и руководителем Ким Чен Ыром, сегодня под руководством уважаемого Ким Чен Ына развивается на новой, высшей стадии. С учетом требований развивающейся действительности, мы будем глубже изучать и шире распространять Ким Ир Сенизм, Ким Чен Ыризм, приняв его за незыблемые убеждения и таким образом вносить активный вклад в осуществление самостоятельности каждой страной, а в дальнейшем в достижение самостоятельности всех стран мира. Во имя победного завершения дела преобразования всего корейского общества на основе Ким Ир Сенизма, Ким Чен Ыризма, самостоятельного воссоединения Кореи и независимости всех стран мира, от души желаем господину Ким Чен Ыну крепкого здоровья, отмечается в письме.